Глава 14. Кардинал Ришелье. Причиной этого стечения народа было не ожидание преступника, которого должны бы были вешать, а желание полюбоваться зрелищем уже повешенного. Карета, остановившаяся на одну минуту, поехала дальше, проехала сквозь толпу, продолжая свой путь вдоль улицы Сент-Оноре, повернула в улицу Добрых Детей и остановилась перед дверью какого-то здания. Дверца отворилась, и два сторожа приняли на руки Бонасье, поддерживаемого полицейским. Его втолкнули в сени, заставили подняться по лестнице и ввели в приемную. Все эти движения он проделал машинально. Он шел точно во сне, видел все предметы точно в тумане, слышал какие-то звуки, не понимая их. Казалось, в эту минуту могли бы казнить его, и он не сделал бы ни малейшего движения для самозащиты, не испустил бы ни звука, чтобы вымолить сожаление к себе. Он сидел неподвижно на скамейке, прислонившись спиной к стене, свесив руки вниз, на том самом месте, куда его посадили сторожа. Между тем, осмотревшись немного кругом и не видя никакого орудия пытки, ничего такого, что указывало бы на то, что он подвергался действительной опасности, видя, что подушка на скамейке была довольно мягкая, стены обиты прекрасной кордовской кожей, а на окнах висели длинные занавеси из красного дама, поддерживаемые золотыми ручками, он мало-помалу понял, что страх его был преувеличен, и начал поворачивать голову налево и направо, вниз и вверх. Видя, что никто не препятствует ему и в этом, он немножко приободрился и рискнул переставить сначала одну ногу, потом другую, и, наконец, опираясь на обе руки, он приподнялся со скамейки и стал на ноги. В эту самую минуту офицер приятной наружности приподнял портьеру, продолжая еще разговаривать с особой, находившейся в соседней комнате, и, обернувшись к пленнику, спросил: «Это вас зовут, господин Бонасье?» «Да, господин офицер, к вашим услугам», — пробормотал торговец, будучи ни жив, ни мертв от страха. «Войдите», — сказал офицер. И он посторонился, чтобы пропустить торговца. Этот повиновался без возражений и вошел в комнату, где, по-видимому, его ожидали. Это был большой кабинет, стены которого были украшены разного рода оружием, оборонительным и наступательным. Воздух в кабинете был спертый и удушливый, и в нем топился камин, несмотря на то, что был всего конец сентября. Четырехугольный стол, заваленный книгами и бумагами, сверх которых был развернут огромный план города Ля-Рошеля, занимал середину комнаты. Перед камином стоял человек среднего роста, высокомерной и гордой наружности, с проницательными глазами, с широким лбом, с худощавым лицом, которое казалось еще длиннее от эспаньолки, украшенной сверху усами. Хотя этому человеку едва было 36-37 лет, но его волосы, усы и эспаньолка были с проседью. Хотя на нем не было шпаги, он имел наружность совершенно военного человека, и его высокие сапоги из буйволовой кожи, слегка покрытые еще пылью, указывали на то, что он ездил днем верхом. Это был Арман Жан Дюплесси, кардинал де Ришелье. Тогда он не был таким, как нам его изображают, разбитым стариком, страдающим точно мученик, с расслабленным телом, со слабым угасшим голосом, погруженным в большое кресло, точно в какую-то преждевременную могилу, живущим лишь силой своего гения и поддерживающим борьбу с Европой только постоянной работой своей мысли. В то время это был ловкий, изящный кавалер, уже слабый телом, но поддерживаемый той нравственной силой, которая делала его одним из самых необыкновенных людей, когда-либо существовавших. Он готовился тогда, оказав поддержку герцогу Ниверру в его герцогстве Мантуе и взяв ним и другие города к изгнанию англичан с острова Ре и к осаде Ля-Рошеля. С первого раза никак нельзя было узнать в нем кардинала, и тем, кто не знал его в лицо, было невозможно отгадать, перед кем они находились. Бедный торговец остановился у дверей, между тем, как глаза особы, которую мы только что описали, устремились на него и хотели, казалось, проникнуть в глубину прошлого. «Это и есть Бонасье?» — спросил он после минутного молчания. «Да, монсеньор», — отвечал офицер. «Хорошо. «Подайте мне вот те бумаги и оставьте нас». Офицер взял со стола указанные бумаги, передал их тому, кто их спрашивал, низко поклонился и вышел. Бонасье догадался, что эти бумаги были его допросы в Бастилии. От времени до времени человек, стоявший перед камином, отрывал глаза от документов и устремлял на бедного торговца такой взгляд, точно два кинжала пронизывали его до глубины сердца. После 10-минутного чтения и 10-секундного наблюдения кардинал принял решение. Эта голова никогда не участвовала в заговоре. Но это ничего не значит. Все-таки посмотрим. «Вас обвиняют в государственной измене», — тихо сказал кардинал. «Мне уже об этом говорили, монсеньор», — сказал Бонасье, называя кардинала титулом, которым он слышал, называл его офицер. «Но клянусь вам, что я этого ничего не знал». Кардинал сдержал улыбку. «Вы составили заговор с вашей женой, с госпожой де Шеврёз и с герцогом Бекингемом?» «Действительно, монсеньор, я от нее слышал эти имена». «Но по какому случаю?» «Она говорила, что кардинал Ришелье заманил герцога Бекингема в Париж, чтобы погубить его, а вместе с ним погубить и королеву». «Она говорила?» — сердито сказал кардинал. «Да, монсеньор, но я говорил ей, что она напрасно делает подобное предположение, что его высокопреосвященство не способен...» «Замолчите, вы глупы», — сказал кардинал. «Это именно заметила мне и жена, монсеньор». «Знаете ли, кто похитил вашу жену?» «Нет, монсеньор». «Но, тем не менее, вы кого-нибудь подозреваете?» «Да, монсеньор, но эти подозрения, кажется, были неприятны господину комиссару, и у меня их больше нет». «Ваша жена убежала? Знали ли вы об этом?» «Нет, монсеньор. Я узнал об этом только тогда, когда попал в тюрьму, и все благодаря господину комиссару, человеку высшей степени любезному». Кардинал вторично удержался от улыбки. «Так вам неизвестно, что стало с вашей женой после ее бегства?» «Совершенно неизвестно, монсеньор. Но она должна была возвратиться в Лувр». «В час пополудни ее еще там не было». «Ах, боже мой! Но что же с ней сталось?» «Об этом узнают, будьте спокойны. От кардинала ничего не скроется. Кардинал все узнает». «В таком случае, монсеньор, вы полагаете, что кардинал согласится сказать мне, что сделалось с моей женой?» «Может быть. Но прежде всего надобно, чтобы вы признались во всем, что вы знаете про отношение вашей жены к госпоже де Шеврёз». «Но, монсеньор, я ничего не знаю. Я никогда ее не видел». «Когда вы ходили за вашей женой в Лувр, отправлялась ли она прямо к вам?» «Почти никогда. Она имела дела с торговцами полотна, к которым я ее провожал». «А сколько было таких торговцев полотна?» «Два, монсеньор». «Где они живут?» «Один в улице Вожерар, другой в улице Деля Гарб». «Входили ли вы к ним вместе с ней?» «Никогда, монсеньор. Я ее ждал у дверей». «А какой же предлог выдумывала она, чтобы войти одной?» «Никакого. Она мне приказывала ждать ее, и я ждал». «Вы очень снисходительный муж, мой любезный Бонасье», — сказал кардинал. «Он называет меня любезным», — подумал торговец. «Дела мои поправляются». «Узнали бы вы те двери?» «Да». «Известны вам номера?» «Да». «Какие же?» «Номер 25 в улице Вожерар и номер 75 в улице Деля Гарб». «Хорошо», — заметил кардинал. С этими словами он взял серебряный колокольчик и позвонил. Вошел офицер. «Пойдите», — сказал он вполголоса, — «и позовите мне Рошфора, пусть он придет тотчас же, если он дома». «Граф здесь», — сказал офицер, — «и убедительно просит позволения говорить с вашим высокопреосвященством». «В таком случае пусть войдет», — с живостью сказал Ришелье. Офицер бросился из комнаты с той быстротой, с которой слуги кардинала обыкновенно исполняли его приказания. «С вашим высокопреосвященством!» — прошептал Бонасье, поводя кругом дикими глазами. Не прошло и 5 секунд после ухода офицера, как дверь отворилась и вошло новое лицо. «Это он!» — вскричал Бонасье. «Кто он?» — спросил кардинал. «Тот, кто похитил мою жену!» Кардинал вторично позвонил. Офицер явился. «Поручите этого человека двум сторожам, и пусть он ждет, пока я снова позову его». «Нет, монсеньор, нет, это не он!» — вскричал Бонасье. «Нет, я ошибся. Это другой, который совсем не похож на него. Этот господин честный человек». «Уведите этого дурня!» — приказал кардинал. Офицер взял под руку Бонасье и увел его в приемную, где находились сторожа. Новое лицо, которое только что впустили, с нетерпением следило за Бонасье до тех пор, пока он вышел, и как только за ним затворилась дверь, заговорило, быстро приближаясь к кардиналу. «Они виделись?» «Кто?» — спросил его Высокопреосвященство. «Он и она». «Королева и герцог?» — вскричал Ришелье. «Да». «Но где?» «В Лувре». «Вы в этом уверены?» «Вполне». «Кто вам сказал об этом?» «Госпожа де Ланнуа, которая, как вам известно, вполне предана вашему Высокопреосвященству». «Отчего она не сказала этого раньше?» «Случайно или по недоверию, королева приказала госпоже де Сюринс спать в своей комнате и удержала ее на целый день». «Хорошо, мы побеждены. Постараемся отомстить за себя». «Я всей душой готов помогать вам в этом, монсеньор. Будьте покойны». «Как все это случилось?» «В половине первого королева была со своими дамами». «Где это?» «В своей спальне». «Хорошо». «Ей подали платок от ее костелянши». «Далее». «Королева тотчас же обнаружила сильное волнение, и, несмотря на румяна, покрывавшее ее лицо, она побледнела». «Далее». Несмотря на это, она встала и сказала изменившимся голосом: «Медам, подождите меня 10 минут, я вернусь». Она отворила дверь алькова и вышла. «Отчего госпожа де Ланнуа не пришла в ту же минуту предупредить вас?» «Ничего еще не было известно, наверное. К тому же королева сказала «Медам, подождите меня», и она не посмела ослушаться королевы». «А сколько времени королева не возвращалась в комнату?» 3/4 часа. «И ни одна из дам не сопровождала ее?» «Только Донна Стефания». «И затем она вернулась?» «Да, чтобы взять маленький ящичек из розового дерева. И тотчас же вышла». «А когда она позже вернулась, принесла ли она этот ящичек назад?» «Нет». «Госпожа де Ланнуа знает, что заключается в этом ящичке?» «Да. Бриллиантовые наконечники аксельбантов, подаренные королеве его величеством». «И она вернулась без этого ящичка?» «Да. По мнению госпожи де Ланнуа, она передала их тогда Бекингему». «Она в этом уверена». «Почему?» На следующий день госпожа де Ланнуа, по своей обязанности камерфрау королевы, начала искать этот ящичек, сделала вид, что беспокоится, не находя его, и кончила тем, что спросила о нем у королевы». «И тогда королева?» «Королева сильно покраснела и отвечала, что накануне она сломала один из наконечников и послала его починить к своему ювелиру». «Надобно туда пойти и удостовериться, правда ли все это или нет». «Я уже там был». «Ну, что же, ювелир?» «Ювелир ничего не знает об этом». «Хорошо». «Рашфор не все еще потеряно, и, может быть, все это к лучшему». «Дело в том, что я не сомневаюсь, что гений вашего Высокопреосвященства исправит глупости своего агента, не правда ли?» «Это именно то, что я хотел сказать, если бы ваше Высокопреосвященство дозволили мне докончить фразу». «Теперь знаете ли вы, где прятались герцогиня де Шеврёз и герцог Бекингем?» «Нет, монсеньор, мои люди не могли сообщить мне об этом ничего положительного». «А я знаю». «Вы, монсеньор?» «Да, или, по крайней мере, мне так кажется». «Они остановились одна в улице де Вожерар, номер 25, другой в улице де Лагарб, 75». «Ваше Высокопреосвященство желает, чтобы я арестовал обоих?» «Слишком поздно, они, наверное, уехали». «Ничего не значит, можно в этом удостовериться». «Возьмите 10 человек моих гвардейцев и обыщите оба дома». «Иду, монсеньор». И Рашфор стремительно вышел из комнаты. Кардинал, оставшись один, на минуту задумался и позвонил в третий раз. Снова явился тот же офицер. «Приведите арестованного», — приказал кардинал. Бонасье привели снова, и по знаку кардинала офицер удалился. «Вы меня обманули», — строго сказал кардинал. «Я?» — вскричал Бонасье. «Я обманул ваше высокопреосвященство?» «Ваша жена, отправляясь в улицу Вожерар и Делягарб, ходила вовсе не к торговцам полотна». «Но, боже праведный, кому же она ходила?» «Она ходила к герцогине де Шеврёз и к герцогу Бекингему». «Да», — сказал Бонасье, припоминая прошлое. «Да, совершенно так. Вы, ваше высокопреосвященство, правы. Я несколько раз говорил жене, что удивительно, как это торговцы полотен живут в таких домах, где нет вывесок. И каждый раз моя жена принимала смеяться». «Ах, монсеньор», — продолжал Бонасье, бросаясь к ногам его высокопреосвященства, — «ах, вы действительно кардинал, великий кардинал, гениальный человек, перед которым благоговеет весь свет!» Как ни ничтожно было торжество, одержанное над таким простым человеком, каким был Бонасье, но, тем не менее, кардиналу это доставило на одну минуту большое удовольствие. Затем, почти тотчас же, как будто какая-то новая мысль промелькнула в его уме, губы сложились в улыбку, и, протянув руку торговцу, он сказал: «Встаньте, мой друг. Вы честный малый». «Кардинал дотронулся до моей руки. Я дотронулся до руки великого человека!» — вскричал Бонасье. «Великий человек назвал меня своим другом!» «Да, мой друг, да», — сказал кардинал тем отеческим тоном, который он иногда умел принимать, но который только обманывал людей, не знавших его. «И так как вас заподозрили несправедливо, ну что ж, вас надо вознаградить за это. Вот, возьмите этот кошелек с сотней пистолей и извините меня». «Мне извинить вас, монсеньор», — сказал Бонасье, не решаясь взять кошелек, опасаясь без сомнения, что этот подарок может быть только шуткой. «Вы, конечно, имели полное право велеть арестовать меня. Вы имеете полное право подвергнуть меня пытке, имеете полное право повесить меня. Вы полновластны, и я не смел бы сказать ни слова против вас. Вас извинить, монсеньор? Помилуйте, что только вы это говорите!» «Ах, мой любезный Бонасье, я вижу, вы великодушны. Благодарю вас за это. Итак, вы возьмете этот кошелек и уйдете, не совсем недовольны?» «Я ухожу в восторге, монсеньор!» «В таком случае прощайте. Или скорее до свидания, потому что я надеюсь, что мы опять увидимся». «Когда монсеньору будет угодно. Я всегда готов к услугам его высокопреосвященства». «Будьте спокойны, мы будем часто видеться, потому что я нахожу необыкновенную прелесть в вашей беседе». «О, монсеньор!» «До свидания, Бонасье. До свидания». И кардинал сделал ему знак рукой, на который Бонасье ответил поклоном до земли. Затем, пятясь, вышел и едва очутился в передней, кардинал слышал, как он в восторге закричал во все горло: «Да здравствует монсеньор! Да здравствует его высокопреосвященство! Да здравствует великий кардинал!» Кардинал, улыбаясь, выслушал это восторженное излияние чувств Бонасье. Затем, когда крики Бонасье перестали доноситься до него, он заметил: «Хорошо. Вот человек, который с этой минуты готов умереть за меня». И кардинал с большим вниманием принялся рассматривать карту Ля Рошеля, разложенную, как мы уже сказали, на его столе, чертя карандашом линию, где должна была быть заложена знаменитая плотина, которую 18 месяцев спустя была заперта гавань осажденного города. В ту минуту, как он был глубоко погружен в свои стратегические соображения, отворилась дверь, и вошел Рашфор. «Ну что?» — с живостью спросил кардинал, вставая с поспешностью, доказывавшей ту степень важности, которую он придавал поручению, возложенному на графа. «Действительно», — отвечал последний, — «одна молодая женщина лет 26-28 и мужчина лет 35-40 жили, одна 4, а другой 5 дней, в домах, указанных вашим высокопреосвященством. Но женщина уехала сегодня в ночь, а мужчина — утром». «Это были они!» — вскричал кардинал, смотря на часы. «Теперь», — продолжал он, — «уж слишком поздно догонять их. Герцогиня теперь в Туре, а герцог в Булоне. Надо нагнать их в Лондоне». Какие будут приказания вашего высокопреосвященства? Ни одного слова из того, что произошло. Пусть королева остается в спокойной уверенности, что нам неизвестна ее тайна. Пусть она думает, что мы отыскиваем какой-нибудь заговор. Пошлите ко мне хранителя государственной печати Сагье. А что ваше высокопреосвященство сделали с этим человеком? С каким? — спросил кардинал. С Бонасье. Я сделал с ним все, что можно было с ним сделать. Я сделал из него шпиона его жены. Граф Рашфор поклонился как человек, сознающий все превосходство своего учителя, и вышел. Оставшись один, кардинал снова сел, написал письмо, запечатал его своей собственной печатью и затем позвонил. Офицер вошел в четвертый раз. «Позовите ко мне Витре», — сказал он, — «и скажите ему, чтобы он готовился в дорогу». Минуту спустя человек, которого он требовал, стоял перед ним в сапогах со шпорами. «Витре», — сказал он, — «вы поедете немедля в Лондон. Не останавливайтесь в дороге ни на минуту, передайте это письмо Миледи. Вот чек на 200 пистолей, пойдите к моему казначею и велите выдать вам эту сумму. Вы получите столько же, если вернетесь назад в 6 дней, и если хорошо исполните мое поручение». Гонец, не ответив ни слова, поклонился, взял письмо, чек на 200 пистолей и вышел. Вот что заключалось в письме. «Миледи, будьте на первом балу, на котором будет герцог Бекингем. У него на камзоле будет 12 бриллиантовых наконечников аксельбантов. Подойдите к нему и отрежьте 2 из них. Как только эти наконечники будут у вас в руках, известите меня об этом».